Четвертое. Смерть исполина. Чтобы подробнее рассказать о Баранове, нужно еще упомянуть о том случае, когда смерть ему грозила не от индейских стрел, а со стороны своих же. Зимой 1808 года в Новоархангельске потихоньку сложился кружок недовольных суровым правителем. Баранов, конечно, был не ангел, и за прегрешения и проступки карал жестоко. Правда, и оттянуться после окончания удачного сезона позволял. Механизм был давным-давно отработан. Весь личный состав делился на две партии. Одна несколько дней гуливанила, потребляя ром и водку ведрами, а другая, трезвехонькая, днем и ночью с оружием в руках, длительно охраняла крепость. Когда первые, отгуляв свое, опохмелившись и отболев, оказывались способными держать оружие с надлежащей сноровкой, теперь уже их ставили на стены, а вторая смена принималась радостно откупоривать бутылки и резать селедочку. Обиженных, разумеется, хватало. Тем более, что барановские ближайшие помощники не в институте благородных девиц воспитывались и порой давали повод к ненависти. В общем, составился заговор. Возглавили его приказчик Наплавков за какие-то прегрешения, сосланные из Сибири в Америку, и его приятель Попов. Наплавков, отбывший ссылку вначале на Камчатке, знал случившуюся там 40 лет назад историю. Ссыльный поляк Беневский в 1770 году, подобрав сообщников, захватил корабль и уплыл на нем в Юго-Восточную Азию, откуда перебрался во Францию. Дружки Наплавкова, кроме того, явно вздыхали о былых временах казачьей вольницы. Попова, не имевшего к казачеству никакого отношения, они провозгласили Харунжем, а свои собрания устраивали на манер знаменитого казачьего круга. Вот только эта затея мало напоминала борьбу с тиранией. Планы заговорщиков больше напоминали пиратские. Они намеревались убить самого Баранова, его сына и дочь, живших в доме правителя штурмана Васильева и американского капитана Кларка, а потом при необходимости перерезать всех, кто станет им противиться. Захватить судно, погрузить на него весь запас пушнины из крепости, взять аж 30 туземных девок и уплыть куда-нибудь в Полинезию, где снега не бывает, а фрукты произрастают круглый год. С классовой борьбой, таким образом, эти замыслы имеют мало общего. Вот только сразу три заговорщика, очевидно убоявшись грандиозности предприятия, потихонечку побежали к Баранову и все ему выдали. Правитель, как обычно, в кольчуге под кафтаном и с двумя пистолетами за поясом, нагрянул с вооруженными людьми на сходку заговорщиков, где те как раз сочинили на бумаге смертельное обязательство, под которым всем следовало подписаться. Никто не решился сопротивляться, даже вооруженный саблей и пистолетом Наплавков. Баранов всех быстренько повязал, засадил в кандалы и отправил на материк, где Наплавкова с Поповым законопатили в сибирскую каторгу, а прочих в ссылку. В 1816 году компания учредила собственные деньги для Русской Америки, разноцветные кусочки тюленьей кожи с печатью «Рак», номиналом в 25 и 50 копеек, 1, 5 и 10 рублей. План этот в свое время предлагал еще Рязанов. Стоит рассказать и о монахе Германе, который когда-то принимал участие в бунте против Баранова. Со временем Герман опамятовался, никаких утопических прожектов более не строил. Он ушел на остров Еловый и построил там скит, где жил сначала один, а потом с убогими и обиженными, сиротами и вдовами, которые стекались к нему отовсюду. Он завоевал всеобщее уважение праведной жизнью, а впоследствии был причислен к лику святых. Когда отец Герман умер в 1836 году, алюты говорили, что в небе стоял огненный столб. По их верованиям, такое происходило, когда умирал великий шаман. Даже в наши дни православные Аляски ежегодно совершают паломничество на Еловый остров. Возле бывшего скита Германа построен небольшой монастырь Новый Валаам. Итак, мы вновь в Русской Америке. Осенью 1818 года эра Баранова подошла к концу. Баранов, состарившись, и сам давно уже просил его сменить. Преемником стал капитан-лейтенант Гагенмейстер. В Новоархангельске более 8 месяцев продолжалась передача дел, опись недвижимого имущества, товаров и капиталов. Результаты оказались фантастическими, совершенно нетипичными для Российской империи, издавна привыкшей к нечистоплотности на руку власть имущих. Баранов, прослуживший в Русской Америке 28 лет, оказался бескорыстнейшим. Ворочавший миллионами, правитель копейки не присвоил. При сдаче дел все компанейское имущество, считавшееся налицо, найдено не только в совершеннейшем порядке, но даже в количестве, превышавшем значащееся по описям. Размеры нежданного превышения впечатляют. Ожидали найти имущество на 4 800 000 рублей, а его обнаружилось на 7 миллионов. Все недоброжелатели, много лет распространявшие слухи, что Баранов тишком обогащается, моментально прикусили языки. Впечатляет? Все, что Баранов зарабатывал, он жертвовал на школы, больницы и церкви, а причитающиеся ему паи, говоря по-современному дивиденды, использовал, чтобы поддержать не только родственников, но и многочисленных друзей. Современные историки категоричны. Если бы вместо Баранова правителем был кто-то другой, слабее, Русская Америка могла потерпеть крах уже давно. Потому что были годы, я имею в виду не календарные даты, а протяженность по времени, когда на Аляску просто-напросто не поступали товары для торговли с туземцами и платежа им. И ситуацию вытягивал Баранов любыми способами, вплоть до того, что посылал алеутов ловить во множестве сусликов, и сусличьих шкурок шили одежду, а уже ее использовали на мену с дикими и зарплату. Наконец, другой человек мог бы и не справиться с воинственными тлинкитами, и Аляску пришлось бы бросить. И тем не менее, не Баранов ушел, а его ушли. Уволили в отставку для упреждения дальнейших беспорядков, которые, в общем, случались в последние годы правления Баранова. Но все равно с человеком, отдавшим компании жизнь и энергию без остатка, могли бы и деликатнее. Из Русской Америки его выпихнули, очередной печальный пример человеческой неблагодарности. 72-летний больной старик хотел одного – поселиться где-нибудь и спокойно доживать свой век. Знакомые американские капитаны, среди них хватало и неплохих парней, представлявших полную противоположность Барберу, звали в Нью-Йорк или Бостон. На острове Гавайи у Баранова были земельные участки, подаренные Камиамея, единственная материальная ценность, какую он имел в жизни. Наконец, возле Новоархангельска бывшие подчиненные принялись обустраивать ему дом. Но Гагенмейстер, объявившийся на Аляске Головнин, буквально вытолкали Баранова в Россию, упирая, что выполняют инструкции компании. Баранов обязан лично явиться в Петербург и представить дирекции финансовый отчет. Баранов отплыл на корабле Гагенмейстера Кутузов. Гагенмейстер отнюдь не горел желанием взваливать на свои плечи тяжкий груз по управлению Русской Америкой. И буквально через несколько дней правления уступил пост зятю Баранова, лейтенанту Яновскому. Интересная деталь. В толпе провожающих смирнехонько стоял и махал рукой тот самый Тайон Котлиан, который в свое время попортил Баранову немало крови. Котлиан давно уже вел мирную обывательскую жизнь, возможно, дважды за короткий срок избежав виселицы, барберовской и барановской, пришел к выводу, что не стоит и далее бегать с томагавком по лесам. По некоторым свидетельствам, именно Котлиану Баранов подарил на память свою знаменитую кольчугу. Когда приплыли на Яву, Баранов заболел. Более месяца пролежал в гостинице. Почувствовав себя лучше, объявил, что готов продолжать путь. 16 апреля 1819 года он умер на корабле. Рядом до последнего момента находился герой баталий с индейцами лейтенант Подушкин. Это произошло в море в Зонском проливе, неподалеку от Принцевых островов. Баранова похоронили в море. Могилы на суше у него нет, памятника, впрочем, тоже. Их было трое – Шелихов, Рязанов, Баранов. Именно они создали Русскую Америку и жили ее заботами до своего последнего вздоха. В сундучке Баранова обнаружилась лишь одежда, несколько безделушек и пара акций компании. Это было все, что он накопил за долгую жизнь. Король Камеамея пережил его лишь на 22 дня. В 1823 году умер основатель русской Калифорнии Иван Кусков. Уволенный со службы в 1821 году, он после этого прожил недолго. Так частенько случается. Люди бурной судьбы, оказавшись на покое, форменным образом чахнут. Перефразируя Пастернака, можно сказать, их губило отсутствие бури. В штиль они просто-напросто не могли, не умели и не хотели жить. Российский историк царских времен писал о Баранове: «С уходом этого великого человека кончился героический период деятельности на Тихом океане». Позволю себе развить и дополнить эту мысль. Кончился не просто героический период, а XVIII век. Все эти люди были воспитаны именно XVIII веком, причудливым столетием, сочетавшим романтику и зверство в самых неожиданных переплетениях. Все в этом столетии было ярким, исполненным размаха. Битвы и казни, заговоры и аферы, любовные романы и мирные свершения. Вот вам английский пират Уильям Дампир. Самый настоящий пират. Можно сказать, патентованный. Был юнгой на торговом судне, солдатом, надсмотрщиком на плантации, лесорубом, потом подался на знаменитый остров Тортугу и под черным флагом топил и грабил, кого попало. А вдобавок XVIII век писал книги, проводил океанографические, метеорологические, этнографические наблюдения, за что его приняли в Королевское научное общество, серьезное научное учреждение, куда кого попало не пускали. И подобных живых парадоксов в XVIII столетии не перечесть. Наши создатели Русской Америки из их числа. Век XIX при всех его технических достижениях и научных открытиях все же будет начисто лишен этой шалой романтики. Он, если угодно, весь какой-то канцелярский. Его преступления серые, унылые, убого кровавые, аферы – банальное воровство. Характеры потускнели, романтика куда-то пропала. Все, чего ни коснись, стало гораздо скучнее. Что интересно, вся троица – Шелихов, Рязанов, Баранов – окончили жизнь вдали от Московии, скучного кусочка страны, начинавшего приобретать лишь этнографическое значение. Алеутская жена Баранова, Анна Григорьевна Рассказчикова, к слову, поселилась в ските старца Германа. В одном им всем невероятно повезло. Они ушли из жизни, так и не узнав, что самодержец всея Руси Александр Павлович – в 1824 году подпишет соглашение с США, а в 1825 году с Англией, соглашение, столь явно вредившее Русской Америке, что перед их текстами и сегодня остолбеневаешь в тягостном недоумении.